Кардинал Наппилус. Кроме имени Иероним Радшпиллер и того, что из года в год он безвыездно живет в древнем обветшалом замке, снимая целый этаж у седого ворчливого баска, бывшего камердинера, которого судьба сделала наследником своих хозяев, последних представителей одного некогда знаменитого дворянского рода, угасшего без потомков, в печальном одиночестве, больше ничего мы о нем не знали. Ни с чем не сравнимое очарование, пропитанного дыханием веков фамильного поместья, становилось особенно ощутимым на фоне того хаоса запустения, который царил за стенами замка. Казалось, жизнь покинула это забытое Богом и людьми место. Мертвая тишина, даже птица не закричит, разве что в ненастье, когда задувает фен, застонут, закряхтят жутко и уныло гнилые дремучие тисы, да белые стремительные облака отразятся в темной, почти черной зелени озера, подобно огромному, немигающему оку с расширенным от ужаса зрачком. Оно с незапамятных времен неподвижно и отрешенно созерцает небеса. Весь день, с утра и до позднего вечера, Иероним Радшпиллер проводил в лодке, раз за разом опуская в глубины озера свой лот, тускло мерцающее свинцовое яйцо на длинной шелковой лессе. Ну что ж, дело ясное. Член какого-нибудь географического общества исследует рельеф дна. Таково было общее мнение нашей маленькой компании. Возвращаясь вечерами с рыбной ловли, мы обычно проводили пару часов в уютной, заставленной редкими старинными вещами и древними манускриптами библиотеки Радшпиллера, которую он любезно предоставил к нашим услугам.